традиции Академии гражданской обороны Советского Союза. Доброго здравия всем, товарищи! Продолжаем мы дальше часть и цикл наших лекций. Сегодня третья часть будет о правительстве Соединенных Штатов Америки, о корпорации Соединенных Штатов Америки. И по многочисленным просьбам, то есть попросили, чтобы я рассказал об Аляске и о Чукотке. Ну, как-то вот интересно тоже вот эти моменты постараюсь осветить вам. Поэтому слушаем, ну, можно сказать, так дальше. Далее, так, с чего бы начать? Давайте опять начнем с правительства. Правительство и власти Соединенных Штатов Америки, как республика, вот давайте сейчас будем о республике, как республика США, ЮСА, и коммерческое корпоративное правительство Соединенных Штатов Америки обязаны завершить признание. Потом я вам расскажу, а в чем Соединенные Штаты Америки виноваты, собственно, виновны во всех своих отношениях в международных ситуациях и развязанных войнах, и в правоотношениях с другими странами. Так что корпоративное правительство, собственно, обязаны заверить и признать от имени своих правительств, как Соединенных Штатов Америки и США, то, что с 1933 года Союзом Советских Социалистических Республик, как единственного монопольного и исключительного правопреемника и, соответственно, правопродолжателем по правам и титулов от Российской империи, то, что по праву победителя Российской империи в войне с Первой империей Франции и ее, соответственно, упразднение как суверена в 1815 году, то после чего правоосновы государственного суверенитета Соединенных Штатов Америки законно перешли в исключительное ведение и под юрисдикцию Российской империи, а от нее, товарищи, к Союзу Советских Социалистических Республик. И то, что с 2007 года территориальный суверенитет правительства Соединенных Штатов Америки должен быть установлен и ограничен территорией вот этих вот 13 колоний Великобритании, о которых я вам рассказывал в прошлых частях. Так как территориальный суверенитет иных колоний вот этих штатов, Соединенных Штатов Америки, перешел в исключительное ведение и юрисдикцию советско-британских договоров. Там по соглашениям и всех актов, которые были оформлены на тот период времени, которые регулировали соглашения, как регулирующих, скажем, давайте так, соглашения и договора аренды вот резервационных земель и иных территорий, заключенных коммерческим корпоративным правительством Соединенных Штатов Америки, а заключили они от имени правительства Соединенных Штатов Америки, уже как от республики, то есть корпорация незаконно заключила договора от имени республики. И тот факт, что обретение Соединенными Штатами Америки своего финансово-экономического суверенитета еще исходит от СССР по праву как вот этого исключительного правопреемника и правопродолжателя от Российской империи. А теперь вот, товарищи, хочу вам рассказать о, запомните, очень интересный и важный юридический факт. Будет вам интересно, запомните, либо послушайте даже несколько раз. На основе предоставленной Российской империи на 99 лет уступки Аляски и иных территорий русско-американской компании и предоставление правительству США как Соединенных Штатов Америки, ну, суверенных кредитов. В результате чего, товарищи, с 2007 года квота Соединенных Штатов Америки в мировых деньгах была аннулирована. Вот как. И все связанное с этим фактом перешло в исключительное ведение и юрисдикцию законных правопреемников к Союзу Советских Социалистических Республик и, соответственно, к суверенным гражданам СССР и их потомков по прямой и нисходящей линии, которые, кстати, остались верны присяге, и которых, как суверенных граждан СССР, правительство Соединенных Штатов Америки и архонты, ихние архонты, неумолимо установили таковыми и признали таковыми по всем договорам на все вечные времена. Еще раз, товарищи, запомните то, что я вам рассказал. У них все записано, то, что все те, кто остались верны присяге Союзу Советских Социалистических Республик, и которых, как суверенных граждан правительства США и ихние архонты, установили именно в таком титуле, статусе и признали нас как граждан СССР, которые остались достойными, не просто как с наименованием, особенно тех, у которых сохранились паспорта, изначально выданные. Они нас признали на все времена с таким статусом, который не подпадают по подсудности Адмиралтейского кодекса и морского права. Запомните это, товарищи. Далее. Советское правительство, как Совет народных комиссаров, это еще было в 1917 году, да, вот, осуществило дипломатическое признание США. Ну, как акт признания коммерческого корпоративного правительства США. Вот US, просто US, как корпорации. Я бы сказал, да, давайте скажем так, как существующего, образованного и действующего с 1871 года, как торговая компания, как корпоративный траст. Ну, вот этот траст, который внутри траста «Германский рейх». И, соответственно, как продолжение российско-американских торговых отношений за деятеля, с которого несет ответственность и отвечает, собственно, за все их незаконные действия планетарного масштаба, кстати, отвечает резервный Иерусалимский храм в США. Я вам рассказывал, что это за организация, которая существует как Британская Колумбия. Понимаете, да? И, соответственно, еще существует религиозный фонд. Он с 1858 года существует. И вот этой вот методистской епископальной церкви Соединенных Штатов Америки. И как церковь Иисуса Христа святых последних дней, которая управляется, кстати, обществом Иисуса. А управляется она, сейчас вам скажу, как армия спасения. Да, и как Генеральный совет Ассамблеи Бога. Вот такие у них организации в договорах записаны. А что хотелось бы здесь отметить? А с 1808 года управляется как протестантская церковь Шотландии. Кстати, я вам об этом говорил, но это мы как раз-таки еще раз подчеркну, потому что как раз-таки в тему, потому что Генеральный совет Ассамблеи Бога – это и есть протестантская церковь Шотландии. Только они в договорах ее не указывают. И, соответственно, суд. Царская ложа Шотландии как суд и канцелярия и казна. Королевство Шотландии, я вам рассказывал, которые переехали в Ньюкасл, штат Делавэр, США. И, соответственно, туда же с ним поехали все вот эти вот банки в США. Да, запутали они все человечество запутали, но в этот клубок просто обязан знать тот, кто хочет понимать на самом деле, как выглядит вокруг него правовая реальность и, соответственно, политические вот эти вот анклавы и, кстати, тайные ордена в том числе завуалированы. А вот американская сторона была, собственно, вынуждена признать советское правительство. Ну, никуда от этого не денемся, потому что все золото наше, наше русское у них. Для чего они вынуждены были признать советское правительство? Чтобы иметь право в срок на 15 лет. Сейчас вам скажу, это оттуда, да, это до 1934 года, как срока приобретательной давности, чтобы они имели право пользоваться русско-российскими правами. Чем они еще там, активами нашими имели право пользоваться, они себе записали. Ну и, соответственно, всякими авуарами в США, как в республике. Это очень важно тоже понимать. Далее. Вот ихнее коммерческое корпоративное правительство Соединенных Штатов Америки, USA, US, обязаны беззаговорочно признать и полностью поддержать все государственные, территориальные и экономические постановления Союза Советских Социалистических Республик. Далее, их коммерческое вот это вот правительство, оно должно, обязано признать себя полностью виновным и, безусловно, обязанным возвратить Советскому государству, как Советскому Союзу, все полученное, уступленное и передано Российской империи и принять на себя обязательства в полном объеме возместить все украденное, все, чем они пользуются, и, соответственно, и выплатить Советскому Союзу. А что выплатить? Я вам сейчас расскажу, очень интересно. Они должны возместить плату за пользование активами и проценты. Они должны компенсировать Советскому Союзу в качестве надлежащей сатисфакции и удовлетворения за становые и суверенные, и, кстати, там и иные долги и обязательства Соединенных Штатов Америки. Кстати, включая просроченные, в том числе, когда по правам требования мы им выдвигали, они говорят, нет денег, извините, просрочка, поэтому берем кредит. Что они дальше? И должно, они дальше должны через советско-американские войска по борьбе с терроризмом, я рассказывал, что это за войска, малочисленные, тем не менее, они вон зарегистрированы, уведомить они должны законных правопреемников, это кто у нас? Это суверенные граждане СССР, при определении и установлении квоты США в мировых деньгах. Они не имеют права объявлять Соединенные Штаты Америки суверенным и становым банкротом. Ну, я приблизительно от себя скажу, как так вот, сначала, ребят, рассчитайтесь, а потом объявляйте свой дефолт. А так хорошо, никому ничего не должны уйти в дефолт, и все. Ну, а также они не имеют права объявлять квоту Соединенных Штатов Америки, вот как бы вам сказать, исчерпанной, скажем так, да, или давайте так назовем ее, аннулированной, или погашенной и изъятой за долги, или принятой к взаиморасчету, или как не покрывающей объем долгов и стоимость вот обязательственного и долгового титула коммерческого правительства. Это US, Соединенных Штатов просто, по суверенным требованиям Советского Союза, когда им Союз предъявил. И, соответственно, по капиталу списанных как за долги, которые возникли, там было разделение по легинации, вот эти долги, которые у них есть, до сих пор существуют, и остальная сумма и часть были разделены на две части. Мы сейчас говорим о долгах, которые возникли до 1914 года. Вот эта сумма. А это достаточно большая сумма. Далее, товарищи, что хотелось бы здесь вам сказать. Вот это вот коммерческое корпоративное правительство Соединенных Штатов Америки обязано признать себя полностью виновным и, безусловно, обязанным и отвечающим за плату и просрочку за пользование активами российского происхождения в качестве источника и правооснования своего правового титула и, соответственно, и финансово-экономического суверенитета вот этих вот Соединенных Штатов Америки в срок на 99 лет. Вот как. Для его накопления и формирования как суверенного долга. А он идет еще, сейчас вам скажу, с 1856 года и заканчивается 99 лет, и заканчивается у них как накопление долга до 1956 года. Теперь я вам расскажу, за что они виновны. Сейчас буду вам рассказывать о вине Соединенных Штатов Америки. Очень будет интересно. Особенно если товарищи, которые транскрипируют мой рассказ, ну, давайте практически составим целый акт. Мы небольшой этот акт мы направляли уже в ООН по специальным дипломатическим каналам. Так вот, они повинны за плату с 1904 года за пользование денежной эмиссией. А там размер у них, да, вот эти погашения долга, которые я вам сейчас рассказывал, это 19 миллиардов. Представляете, по тому времени, какие деньги, 19 миллиардов долларов США в размере 4% годовых золотом. 999-й пробы, не путайте, пожалуйста. Они повинны за аннексию, утраты и репарации и выплаты по итогам Крымской войны от 1956 года. И по мирный договор, Портсмунский договор. А также за долги по российским к требованиям, которые возникли у них, представители вот по союзному договору Нового Иерусалимского храма в США по 1908 год. Сейчас мы сначала оттуда начнем и к нашим годам, естественно, приблизимся. Но вы должны знать весь перечень, а я вам все расскажу. Это очень занимательная такая вот информация для вас. Вы такую нигде не найдете, это только специальные архивы. А также они повинны за доход и использование с 1914 года прав акционера Федерального резерва, владеющего, кстати, 88,8% акций и дивидендов по этим правам, а также за причитающиеся, подлежащие или принадлежащие Российской империи права на контрибуцию, права на репарации там и иные, соответственно, выплаты по итогам Первой мировой войны. А это у нас когда было? Это у нас было с 1914, когда она закончилась, в 1918 году. Также ответственность за Версальский мирный договор, как мандат и арбитраж США от Лиги наций, по которым, кстати, очень интересно будет, правительство Союза Советских Социалистических Республик отказалось от применения в отношении себя, как статьи вот этой вот 116-й Версальского мирного договора. Вот как, понимаете, да? Дающего СССР право на возмещение в 16 миллион золотых рублей и влекущему к погашению военных долгов России в размере 8,5 миллионов золотых рублей. Вот где-то такая сумма приблизительная отвечают. А также они отвечают за ущерб, убытки и нанесенный вред, вот этот вот причиненный иностранной интервенцией в объеме 50 миллиардов рублей золотом, опять же, 999-й пробы, и отвечают за дипломатическое признание и старшинство в Российской Республике, как в РСФСР, и отвечают... Да, в РСФСР, хочу сразу тогда расшифровать, в РСФСР Российская Республика, помните, когда у нас была, возникла с 1917 года, как в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике по, с 18 по, 20, по 1925 год. Еще они отвечают США за предоставление займов и кредитов Временному правительству Керенского, помните, о котором я рассказывал, а также отвечают за деятельность ЦИК РСФСР и Революционного совета по эмиссии советских знаков, вот этих денежных советских знаков, кстати, и утилизацию, и обеспечение денег, как незаконных суррогатов, кстати. Также они отвечают за военных и вот этих вот оккупационных денег и билетов, вот этих казначейских билетов, правительств и образований, которые получили казначейское разрешение в США на их оборот и хождение. Вот как, товарищи, которым добавлю еще, которые стали ценными бумагами и расписками от РСДРП и в ЦИК, как выпущенными на заграницу, не внутри хождения Советского Союза, будущего, кстати, как в Российской Республике, а для учета и переучета русского золота и за попытку перевода русско-российских прав к требованиям по божественному трасту вот этого римского понтифика. А также США отвечают за возникший долговой и обязательственный титул Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, который, кстати, возник по суверенным требованиям Советского Союза, как возникшим в связи с изъятием и утилизацией денежных знаков различных армий, вот это вот белого движения царских и думских денег. Вот такие были деньги, историки знают об этом. И, кстати, и иных купонов и суррогатов, которые они понавыпускали для того, чтобы Паллада Советская Республика не могла встать на ноги, постоянно находилась в долговом братстве, которое, кстати, достигших к 1924 году объема в размере, я не помню там нулей сколько, неважно, ну, знаю то, что 809 квадриллионов червонцев. 809 квадриллионов червонцев Государственного банка СССР, которые вменяются в долг и в обязательства РСДРП, кстати, и ее учредителей. И собственников, понимаете, да, как держателя 18,5% в общем и неделимом достоянии Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Вот как, товарищи. Дальше расскажу вам, за что отвечает Соединенные Штаты Америки. Они вот отвечают, кстати, вот об этих вот 18,5%. Они отвечают как достоянием и в имуществе Российской Социалистической, вот РСФСР с точками, за его оборот и доходы и возврат Советскому Союзу. Также отвечают за полученные займы и кредиты США в связи с банкротством США до 1933 года. И за все кредиты из США с 1933 года, то есть после 1933 года, потому что там у них дефолт они объявили. Вот что еще хотелось. Давайте об обществе Иисуса. Так вот, они отвечают за общество Иисуса как доверительного управляющего к трастам Германский Рейх и за новый мировой порядок, который, кстати, это Рузвельт, это все глубинное государство, это все иезуиты, хазарский каганат, это все хазары уговорили Сталина, но деваться было некуда. И вот этот новый мировой порядок им, ихним вот этим деянием был учрежденный с 1943 по 2016 год, как отвечающего перед Советским Союзом и за имущество, и доходы, и аннуитеты по ним, по всем этим договорам за все 72 года сюда же в общую копилочку, товарищи американцы, положите нам перед тем, как командовать всей планетой. Сначала рассчитайтесь с нами. А также они отвечают за существующие вот эти вот параллельные секретные трасты и их ликвидацию, кстати. Да, и за слепой траст, который они пытались совсем недавно через вице-короля Московии организовать на нашей территории. А еще они отвечают за стоимость 50% репараций Германии, как полученных Соединенными Штатами Америки по итогам Второй мировой войны, товарищи, которые подлежали передаче Советскому Союзу. Вот какие интересные факты в том числе возникли. А также за, отвечают, естественно, 100% акций императорской вот этой вот Японии в уставном капитале банка международных расчетов. Это где, помните, да? Уставной, я вам сказал, за Базель, в городе Базель. Вот это Базель. Как подлежащих переходу в исключительное ведение, соответственно, как вы думаете, Совершенно верно, к Советскому Союзу, как в исключительное ведение правительства СССР по итогам Второй мировой войны. А также отвечают за расходы правительства Советского Союза на обеспечение государственной безопасности и обороны СССР, включающие расходы на обеспечение сохранности большой казначейской печати британского престола. Я вам рассказывал, что это за печать. И, соответственно, суверенных прав Советского Союза. Когда правительство и денежные власти Соединенных Штатов Америки пытались незаконно завладеть правами на нее вот в размере 30 триллионов долларов. Вот как вот такая сумма. Когда правительство Соединенных Штатов Америки, вот US, корпорация, естественно, пыталась добиться упразднения и ликвидации Советского Союза, как, соответственно, как учредителя и выгодоприобретателя и бенефициара траста «Германский рейх». И, соответственно, тот же траст и новый мировой порядок, который закончился в 2016 году, кстати, без права пролонгации, ну, как субъекта международного права и геополитической реальности. Для чего? Расскажу. Для того, чтобы генерал общества Иисуса и римский понтифик не смогли отвечать, для того, чтобы они не отвечали по русско-советским к требованиям по божественному, к трасту римского понтифика. Вот как. А также США отвечают за попытку заменить учредителя и выгодоприобретателя и бенефициара вот этих трастов, о которых я вам рассказал, за незаконных вот этих вот, они совершили попытку заменить на незаконных представителей дома Романовых, помните, да, Гугенцоллеров, товарищей, состоящих под властью иезуитов, которые отвечали за уставной взнос, вот этот вот, и его, соответственно, возврат в 2014 году. Там, помните, да, 48 600 тонн золота, что составляет, соответственно, вот 88,8% акций Федерального резерва, как принадлежащих в порядке правопреемства Советскому Союзу от Российской империи. Ну, товарищи Гугенцоллеры просчитались. Международные регуляторы, надзиратели и международная юстиция запретила совершение таких действий. И вот и подумайте, вам ничего не говорит об этом. Далее, товарищи, а также, давайте расскажу, а также США отвечают за убытки, скажем так, вред и ущерб, причиненный советскому государству, советской державе, Советскому Союзу и, соответственно, суверенным гражданам СССР, их потомкам по прямой нисходящей линии, когда правительство США, ЮС, Соединенных Штатов, как корпорация, в 1959 году включила Аляску в состав США. Понимаете, да? Там что-то, да, они с Конституцией там сделали, подмены Конституции, и, соответственно, они отвечают за расходы США на противостояние с СССР в холодной войне, как эквивалента встречных к требований СССР. Понимаете, они отвечают дальше еще. Отвечают за убытки, вред. Отвечают за ущерб, причиненный Советскому Союзу в 1990 и в 1991 годах на суверенной территории СССР в пределах государственных границ Советского Союза и административных границ всех союзных республик и автономий Советского Союза. Вот как. Когда, помните, да, когда США подлежали и признали к территориальное образование, провозгласившие свои временные, кстати, временные вот эти вот оккупационные и ограниченные суверенитеты, если они так, ну, это лжесуверенитеты, соответственно, будем выражаться правильно, и вышли или незаконно заявили о выходе, соответственно, из состава Союза Советских Социалистических Республик. И приостановили действия органов государственной и иной власти СССР. Тем самым, товарищи, вы все это знаете, нарушив основной закон СССР, Конституцию, соответственно, и действующее законодательство Советского Союза. Вот как. Далее, товарищи. США отвечают за попытку США в 1900, как я уже рассказывал, в 90-м году и в 91-м году купли-продажи вот этих всех советских денег. Вот теперь будьте внимательны. Это, помните, Павловская реформа? Это все сговор с Соединенными Штатами, с корпоративными Соединенными Штатами Америки, где была скупка всех советских денег в объеме 140 миллиардов советских рублей. Окупили они, кстати, за 7,5 миллионов долларов. Представляете? США, вот этих вот бумажек резаных, которые золотом не обеспечены, как эквивалент оплаты за пользование Аляской и иными территориями российско-американской компании. Вот такой кульбит был хитро сделан товарищами иезуитами и хазарами. И, соответственно, отвечают они за то, что с 19 августа 1991 года было введено и действует законодательство СССР военного времени. Кто бы тут что ни говорил и разногласия в обществе, все должны понимать, что даже Америка признает на сегодняшний момент введение особого периода чрезвычайного положения и условий военного времени. А также Соединенные Штаты отвечают за то, что в 1993 году военным путем на территории СССР, скажем так, на суверенной территории СССР, было образовано временное государственно-территориальное образование, такое как торговая компания Российская Федерация, которая отказалась от статуса государства и стала существовать как акционерное общество или торговая компания и корпоративный траст. Я вам рассказывал об этом, вы все это знаете, для вас это не новость уже. Ну, соответственно, как вот этот корпоративный траст, как находящийся под фактическим управлением и мандатом Соединенных Штатов, вот корпорации Соединенных Штатов, да еще и за расходы и содержание правительства СССР, как связанный с существованием, упразднением и ликвидацией Российской Федерации и иных субъектов права. Вот как. Хитро, правда, да? Для вас это тоже будет очень интересно. Да вся наша информация интересна, она недоступна из других источников, только через архивы Министерства юстиции. Так вот, еще США ответственны, давайте, раз уже начали их обвинять, чтобы была полнота к требованиям от прав граждан СССР к Соединенным Штатам Америки. Так вот, они должны ответить за создание на территории СССР торговых компаний, таких как Российская Федерация, о которой я уже только что вам рассказал, за образование генерального правительства. Вот как. Российская Федерация и Банка России, и, кстати, и их деятельность, за деятельность Банка России как Центрального банка и, соответственно, Генерального правительства под, скажем так, давайте вот тут сутрирую, под командование вице-короля Московии. Еще они ответственны за деятельность переходного правительства РСФСР и царя Иудейского от Примакова, помните? И их банкротство в том числе, где не погасили наше советское золото якобы, за которое не захотели возвращать. Также не ответственны США, естественно, за торговую корпорацию, вот это вот понятие, сама корпорация US, Соединенных Штатов, как Российскую Федерацию, потому что это одно и то же слияние и регистрация, и, соответственно, провинцию Всемирного Государства Иезуитов, которые они создали на территории Советского Союза. Не могу сейчас много сказать, запрещено. Хотелось бы добавить и тонкости внести, но не могу. Далее, товарищи, давайте я вам расскажу вот интересный факт. США и квоты в мировых деньгах. Вот это будет вам также полезно и очень интересно. Послушайте. Так, начнем, наверное, с тех времен, да, с 2000. Ну, давайте вот. В 2006 году коммерческое корпоративное правительство Соединенных Штатов Америки лишилось квоты в мировых деньгах. Помните, да, замечательно, как они объявили дефолт от 2008 года. Вы не знаете всех реалий на самом деле. Так вот, квоты в мировых деньгах США, вот эта корпорация, лишилась еще с 2006 года. Потому, вот почему, потому что стала виновным, ответственным и отвечающим по безусловным обязательствам за то, что государственный суверенитет, предоставленный США, а он был предоставлен от британской короны, да, по Парижскому мирному, а как я уже рассказывал, вот этот Версальский мир, помните? Еще, а он еще был заключен, если кто не помнит или не знает, Версальский мир, вот, 1783 года, где был вот корпорация Америки, нарушен и полностью не исполнен. А также США лишилась квоты в мировых деньгах за убытки, принесенный вред и принесенный нанесенный ущерб, причиненный Советскому Союзу, когда в 1958 году правовой титул и права собственности и владения Советского Союза на Аляску, еще раз подчеркиваю, именно на Аляску, и иные территории русско-американской компании, как уступлены, или, скажем так, которые были уступлены вам на 99 лет, также не были подтверждены, а обязаны были в рамках мирного соглашения подтвердить. Но Хрущев проигнорировал такие действия и не поехал на специальную Генеральную Ассамблею ООН. Но это отдельная история. Вообще там часа два рассказывать можно об этом, что происходило в то время. Так вот, обязательственный и долговой титул Соединенных Штатов Америки снимался исполнением выплатой СССР за 49 лет процентов, а проценты, я вам хочу сказать, набежали еще с 1914 года и до 1964 года, которые, товарищи, были оформлены соглашениями всех договоров, кстати, до сих пор действующих, правительства СССР и президента Соединенных Штатов Америки. А кто у нас тогда был, помните? Кеннеди тогда у них там был. Ну, соответственно, как стоимости права для приобретения правительством Соединенных Штатов Америки суверенных и государственных прав на денежную эмиссию от самого доллара. США, понимаете, номинал купюры 1,2 доллара. Вот очень важно, чтобы вы все знали. Вот все вот эти вот, которые бумажки выдержали американские 1,2 доллара, запомните, это эмиссия русской земли, которые были выпущены под русскую землю, под Аляску. Так что вы держите кусочек своей земли. Кстати, это отдельная история. Если вы накапливаете, то в 1944 году они обязаны поменять это гражданам СССР все на золото. Так вот дальше. Значит, что там? Да, вот одна долларовая бумажка и двухдолларовая бумажка. Это все под эмиссию Аляски, которая как подтверждающих суверенное право Соединенных Штатов Америки от Российской империи, а дальше по континуитету, соответственно, и от Советского Союза на финансово-экономический суверенитет США. Понимаете, да? Когда до 2015 года в рамках параллельной конкурентной эмиссии между Федеральным резервом и правительством Соединенных Штатов, корпорации, соответственно, все эмиссионные права на доллар США должны были считаться монопольно перешедшими правительству Республики США. Если, кстати, давайте я расскажу вам, если с 2013 года по 2014 год, по 2014 год Федеральный резерв признает, аттестует и нотифицирует Советскому Союзу и гражданам СССР как единственных, кстати, законных владельцев и держателей 88,8% акций золотых акций в уставном капитале Федерального резерва. Помните, что в 2014 году произошло? Правоуступки. Ну, не будем сейчас об этом говорить, какой территории. Все это вы все поняли, да, по умолчанию. А также, соответственно, банк этот акцептировал, он акцептировал бы валюту, скажем так, выплату по валюте Советскому Союзу как оставшихся процентов на 1964 год и по 2014 год. На стоимость долга, которая была бы выпущена, новая валюта, но этого не произошло, США под наименованием «Амера». Вот они пытались, но решили все-таки кидануть всю планету. Ну, как вот эта вот «Амера», как стандартное платежное средство и единственное законное средство расчета и платежа на североамериканском континенте. Почему? Потому что на Аляске после 2014 года, после 2014 года, по сути-то своей, не имеют права по всем договорам ходить американские доллары, а обязаны ходить только стандартное платежное средство «Амера» как единственное законное средство расчета и платежа на этом континенте, на этой части, да, Земли. Это, наверное, понятно вам, да, товарищи? Сложно, но такова есть реальность. Вы же хотели знать правду? Пожалуйста, мы вам ее преподносим. Далее, товарищи, за такие действия, о которых я вам рассказывал, и скажем так, или бездействия Соединенных Штатов Америки, приведшие к тому, что финансово-экономический суверенитет США и его титул стали предметами спекуляций, мошенничество, ну, всякого рода там махинации, как сделки и обман со стороны США. В итоге, вот, к которому они привели, к тому, то, что квота Соединенных Штатов Америки в мировых деньгах была, опять же, аннулирована. Понимаете, да? За что? За то, что золотой запас Соединенного Королевства, переданный на хранение правительству Соединенных Штатов как корпорации, удерживается и не возвращается британской короне, скажу от себя, потому что нечем. За что? За то, что Соединенные Штаты Америки не вошли в британское содружество и находятся под доминионом короля Великобритании. А кто там у нас? Карл. Вот, как Карл III. Вот какие интересные моменты. Да, наверное, давайте я вам расскажу то, что написали, очень интересный момент, по поводу продажи Аляски и Чукотки, как все это выглядит в правовом смысле. Потому что на сегодняшний момент это интересная тема, кстати, она актуальна в том плане, то, что вот именно как раз-таки в тему все вы знаете, что произошло буквально в августе месяце. Ну, давайте я вам расскажу вот как. Вот о чем. Давайте с 2006 года, наверное. Ну, давайте так. В конце 2006 года или там в начале 2007 года со стороны международной юстиции была пресечена попытка объединения штата Аляска и Чукотского автономного округа Российской Федерации. Все помните эти события, которые готовились уже подписантами, китайцы и японцы выступали посредниками. Ну, соответственно, они хотели объединиться как в самостоятельный объект права, как суверена и продолжателя Российской империи. И, кстати, хотели туда Гошу и Машу Гугенцоллера засунуть туда, да? Ну, соответственно, на основе договора о передаче США русских владений в Северной Америке. Вот какие договора они приготовили. Вот они, вот этого всего полуострова Аляски и прилегающих островов и территории по договору от 3 мая 1867 года и указа правительствующего Сената за номером 44-518 от 6 октября 1867 года, как конвенции об уступке североамериканским Соединенным Штатам, российских североамериканских колоний. Я вам рассказывал, за сколько это было. Они как уступили за 7 миллионов долларов США золотом. Понимаете, да? Как удостоверяющих временное пользование вот этими землями на срок 99 лет, товарищи, всего лишь, чтобы вы все это знали. А с 1968 года оформленная СССР возмездную аренду на срок 49 лет, как правительству США в срок до 2015 года. После чего, товарищи, да, кстати, вы не слышались, как правительству США, как республике, в срок до 2015 года. После чего титул ихний, правовой и источники финансово-экономического суверенитета США должны быть в административный срок, а это административный срок им был назначен 3 года, они должны быть возвращены во владение Советского Союза. Вот как. Соответственно, если это не произойдет, то в противном случае с 2017 года правительство Соединенных Штатов как корпорации может существовать в режиме ликвидации и банкротства на двойном балансе. На двойном балансе, там, счетах и учетах российско-американской компании и Вашингтонских соглашений, которые, кстати, были подписаны в 1977 году, на следующий день, когда была Конституция принята Советского Союза. Вот между, они подписали соглашение между КПСС и СССР. А КПСС — это как коммерческий траст, переступки, и, соответственно, и коммерческим корпоративным правительством США. Теперь вы понимаете, товарищи, почему нужна была в Советской Конституции, ради чего все это и менялось, единственная статья, вот эта вот 6-я статья о лидирующей и направляющей партии КПСС. Ну, по КПСС это отдельная тема, такая же, как и по Америке, очень интересная, обширная, вам тоже, наверное, будет интересно. Так вот, товарищи, что хотелось бы здесь вот ответить. Американской стороне было заявлено по специальным дипломатическим каналам о том, что Вашингтонские соглашения от 1977 года были использованы для того, собственно, чтобы резервный Иерусалимский храм в США и, соответственно, их коммерческое корпоративное правительство США на своих счетах, на своих учетах и балансах отразили в пользу Советского Союза как кредит СССР для КПСС, что, собственно, и было это сделано. Из вот этих вот, из накопившихся доходов и аннуитетов российско-американской компании. А это у нас что? Сейчас будет вам интересно. А это как параллельного траста к трасту. Траст к трасту. Поняли, да? Я не ошибся. Это параллельный траст к трасту Великая Можа, Польша, о которой я давно уже вам рассказывал. А также для подтверждения силы договора о передаче США русских владений в Северной Америке, вот это вот всего полуострова Аляска и прилегающих островов и территорий по договору от 3 мая 1867 года, о котором я вам рассказывал. И, соответственно, и указ, вот этого вот правительствующего сената за номером 44518 от 1867 года, как конвенция об уступке североамериканским Соединенным Штатам законных российских североамериканских колоний на 99 лет с целью и правами Советского Союза урегулировать суверенитеты их и правовой титул финансово-экономического суверенитета США, ну, кстати, дополню, как республики. Для чего? Для подтверждения российско-советских требований на активы, авуар и обеспечение Федеральной резервной системы понимаете, да, потому что она у них еще там страдала с 1933 года, с 1913 года и с 1933 года, чтобы покрыть вот эти суммы выплаты и для установления полного контроля над обществом Иисуса, как вот этого вот, как доверительного управляющего к трастам новый мировой порядок. Для чего? Для того, чтобы образованное мировое правительство и существующее тайное мировое правительство, вот это глубище, о котором мы с вами говорим, стали ответственными и виновными, и отвечающими перед, скажем так, полное, давайте, наименование, перед Союзом Советских Социалистических Республик и по всем советским к требованиям. Вот как. Чтобы, товарищи, окончательно погасить все польские права и требования к Советскому Союзу. А то они там умничать сейчас начинают. А также предъявить права к требованию вот к этому замечательному новому Иерусалимскому храму в Лондоне, который находится, и Римской Курии, чтобы банк короны Арагона, который и вот это вот использовавшийся для ведения учетов между Священной Римской империей и Римским папом для учета стоимости вот этого вот всего передаточного баланса между Российской империей и Советским Союзом, которые, кстати, вели учет как живорожденного золота. Понимаете, потому что наши дети, которые рождаются, они говорят то, что это вот продукт, живорожденный продукт зачатия, который переводится в векселя. Понимаете? И поэтому они ведут учет наших рожденных советских детей как живорожденного золота. Дальше они в книгах учета, то, что это живорожденное золото, переводится в римские рабы. И они нас регистрируют как римских рабов, которые перешли под полный контроль и управление советского правительства с 2000 года. И поэтому ихнее право уже с 2000 года по выкупам не может даже в торговых компаниях переучитываться. Но вы об этом не знаете, и никто об этом даже из судейского корпуса не знают. И вот этот контроль и управление советского правительства должен был осуществиться, чтобы прекратить римское право и добровольное рабство и тиранию римского понтифика и общества Иисуса во всем мире. Вот как. Поэтому они и боятся восстановления Советского Союза. Хотя оно есть фактически, потому что они пользуются всеми правами советского государства. И, кстати, открыто об этом заявляют во всех своих договорах. Далее, товарищи, тут давайте вот хорошая новость для вас будет, расскажу вам. Чрезвычайные власти Советского Союза использовали вышеуказанное соглашение, о котором я вам рассказал, для того, чтобы секретный и параллельный траст, вот этот траст Opus Dei, помните, да, я вам рассказывал, как 4-й германский рейх, и все польские трасты, все их положительные доходы, аннуитеты были переданы советскому государству, Советскому Союзу, и были объявлены советскими доходами и аннуитетами, которые были образованными от оборота российско-советского имущества, на которые, товарищи, с 1945 года ведутся учеты как репарации Советского Союза и как победителя в войне с Германией. И ведутся, соответственно, эти учеты императором Японии и Польской Республикой, объявившей войну Советскому Союзу, еще там, помните, да, когда они объявили войну, с 1939 года. Поэтому, товарищи, все учтено, все сложено в банковскую ячейку, доступа туда к иезуитам. Я говорю о какой банковской ячейке? О международной юстиции, где полностью блюдутся все, соблюдаются все договора, ведется общий контроль над всей деятельностью мирового правительства и тайного глубинного государства. На этом я хочу закончить нашу часть, поэтому благодарю вас всех за внимание. Всего доброго. Честь имею. Лекции Академии гражданской обороны Советского Союза.